Глава 49. Теперь Кристиан Фэллоус понял, что за все свои 13 лет он еще ни разу не испытывал настоящего страха. Ни когда он забрался на древний вяз в саду и понял, что не выносит высоты, ни когда упал и сломал левую руку, и даже не в тот раз 5 лет назад, когда ему было 8, и когда родители пригласили его для беседы и рассказали, что им трудно быть вместе, и теперь они станут жить в разных домах, но любить его будут по-прежнему. Теперь он понимал, что тогда это был не страх, потому что лишь сейчас он почувствовал настоящий страх, переполнявший его, как будто кровь разносила его по сосудам. Кристиан остался в одиночестве. С того момента, как вчера его послали за Шоном, он всячески старался избегать одиночества. Фэллоу слышал, как Кофи тот звал на помощь, и видел, как он извивался на полу с шарфом на глазах, пытаясь сделать вдох. Он знал, что его одноклассник умирает, но знал также и то, что в комнате вместе с ним есть кто-то еще. Он не видел этого человека и не знал, кто это был. Но сам человек не знал, что он этого не знает. Кристиану захотелось повесить себе на грудь и на спину два плаката с надписью «Я ничего не знаю», так, чтобы тот незнакомец понял, что он не представляет для него никакой опасности. И рассказать он никому ничего не мог, потому что вполне мог наткнуться именно на этого человека. Кристиан никак не мог понять, почему кому-то захотелось причинить зло Шону. Сам Шон никому не делал зла. Он не был ни лучшим, ни худшим в классе. Он был просто Шоном. С того момента, как Кристиан убежал и укрылся в библиотеке, пытаясь все обдумать, взять себя в руки и восстановить дыхание, он старался все время быть в чьем-то обществе. Весь день Фэллоус пристраивался к разным группам, чтобы тот, кто убил Шона, не мог до него добраться. И вот теперь он оказался в одиночестве. Миссис Аткинсон отпустила его с урока биологии и велела идти в директорский кабинет. Этажи были пусты. Еще всего один коридор, и он окажется возле кабинета миссис Лоусон, где будет в безопасности. Еще 3 ступени, а потом пройти мимо комнаты привратника. Еще 10 шагов, и он спасен. Кристиан не знал, зачем он понадобился директору. Неужели тот узнал его секрет? Неужели он узнал, что Кристиан видел Шона и ничего не сделал, и в страхе убежал? Щеки мальчика горели от стыда. И если б только мисс Уэйд послала кого-то другого вместо него? Может быть, другой мальчик сообразил бы, что надо делать? Может быть, он не сбежал бы в ужасе? Может быть, Шон все еще был бы жив? «Прошу тебя, позволь мне добраться до кабинета», — взмолился Кристиан. И в этот момент чья-то рука схватила его за шею.